Александр Михайловский, Юлия Маркова, «Отцы-основатели», «Прогрессоры 3», читает Мироненко Юрий. Часть 9. Осенняя гонка. 1 сентября, 1-го года миссии, пятница, пристань дома на холме. Нельзя сказать, что вот в августе было лето, а с 1 сентября сразу похолодало. Нет. Осень подкрадывалась незаметно, заявляя о себе пока только холодными ночами, обильной росой по утрам и долгими густыми туманами. Ближе к полудню, когда солнце разгоняло хмарь, температура уверенно поднималась до уровня в 17-18 градусов тепла. Нет, по ночам еще никто не мерз, но все же переезд в более капитальное жилище, чем шалаши и вигвамы, надо было осуществить как можно скорее. Но эта стройка пока встала как минимум на неделю из-за отсутствия жженого кирпича. Сергей Петрович радовался, что хотя бы успел организовать теплое жилье для девочек-подростков и незамужних женщин, которых он уже не воспринимал как наказанных. Работают-то все одинаково и едят тоже из одного котла. Так что с утра Сергей Петрович, заглянув в сушилку и, проверив ход процесса, снова углубился в работы на пильном станке. В связи с постройкой керамического цеха опять нужно было заготавливать кровельные доски по спецтехнологии, без сердцевины. Вернувшийся после обеда Валера сказал, что с каркасом керамического цеха он закончил, и Лизины девки сейчас всей бригадой кладут стены, и завтра с утра, если что, можно будет делать черный потолок. Сергей Петрович тут же ему напомнил, что кроме каркаса в керамический цех нужно ставить еще и дверь, а потому «Арбайтен, арбайтен, фили-фили арбайтен». Кстати, Серега-младший, хоть нехотя, но второй день сгонял жирок, вместе с Андреем Викторовичем в поте лица долбя в известняке перфоратором выемку под подвал. Полуафриканки, оставшиеся в команде Андрея Викторовича, едва успевали отгребать щебень и куски покрупнее. Дело двигалось, и появилась надежда, что к нужному сроку будет выдолблен подвал хотя бы под одной половиной дома. К тому же кускового известняка на обжиг теперь было хоть отбавляй. Бедолага Катя только ворчала, что ей одной страшно и вообще. А что именно вообще, она и сама не знала. Марина Витальевна сказала, что иногда у беременных женщин бывает период повышенной капризности, но, видимо, у Кати этот период протекал особенно остро. Избаловалась девка. Если бы не необходимость в охране картофельного поля, Сергей Петрович с Мариной Витальевной и ее тоже загнали бы на какие-нибудь нетяжелые работы. Аристократов тут нет. Вот другие беременные бабы работают, и ничего, кирпичи штампуют, одежду шьют. Анита, например, до самых родов помогала Марине Витальевне по кухне. Вот и сейчас, едва оправившись, снова тяпает ножом по разделочной доске, нарезая свинину, а маленький Игорек сопит себе курносым носиком в рюкзачке за спиной. Если что не так, то мама всегда рядом и покормит, и подмоет, и утешит. При этом плакал малыш на удивление мало. Возможно, как раз из-за того, что мама всегда рядом. А возможно и потому, что в местных суровых условиях особо капризные дети просто не выживают. Кроме всего прочего, сегодня Сергей Петрович и Марина Витальевна приняли решение перевести со штамповки кирпича в швейную бригаду еще двух беременных, примерно на 6-м месяце, женщин, бывшую лань по имени Лана и полуафриканку по имени Туэлла Тоню. Сделали они это потому, что рабочих рук у Антона Игоревича и так хватает. А штамповка кирпича – работа хоть не тяжелая, но для беременных не очень удобная. Пусть лучше шьют куртки и мокасины. А в ближайшем будущем, когда закончится кирпичная лихорадка, на легкие работы можно будет перевести и остальных беременных женщин с меньшими сроками. 2 сентября 1-го года миссии. Суббота. Пристань дома на холме. Сегодня с утра Сергей Петрович полез делать черный потолок над керамическим цехом, а Антон Игоревич, доставив ему на УАЗе доски и все необходимое, приступил к подготовке операции по производству мыла. Для этого в первую очередь требовалось получить поташ из накопившихся за 2 месяца запасов древесной золы. Дело в том, что вылеженная на воздухе древесная зола, по сути, в основной своей части состоит из углекислого кальция, оксида фосфора и карбоната калия, который, собственно, и есть потаж. Первые два соединения нерастворимы в воде, а потаж, наоборот, вполне растворим, поэтому из золы его выделяют промывкой. А делалось это так. Кроме золы, для операции по получению поташа нужны еще три керамических горшка, по форме напоминающих цветочные. Два поменьше, литра на три, и один большой, на 5 литров, с дыркой в дне, как у того же цветного горшка. В большой горшок на дно укладывается прикрывающий дырку черепок, после чего в него насыпалась и слегка утрамбовывалась зола. Набитый золой большой горшок ставился поверх малого и заливался 3 литрами воды. Когда вся вода стекала вниз, забрав с собой растворенный поташ, отработанная зола из большого горшка выбрасывалась, и он наполнялся новой порцией сырья, после чего устанавливался поверх второго малого горшка и снова заливался уже использованный один раз для промывки водой. И так много раз, пока количество используемой в операции воды не уменьшилось примерно вдвое, а сама она не стала напоминать густой, медленно текущий сироп. Дальше. Маточный раствор поташа надо было перелить из горшка в поставленную на медленный огонь металлическую посуду и выпаривать для получения сухого остатка, который и был тем самым поташем. В качестве такой посуды Антон Игоревич использовал начисто вымытую 5-килограммовую жестяную банку из-под соленых огурцов, установленную на крышу топки одной из обжигательных печей. Как видите, чистая, так нелюбимая Антон Игоревичем кустарщина. К тому же весьма опасна для здоровья, поэтому двум девочкам из бригады Лизы было позволено только набивать горшки золой и выбрасывать в мусорную яму влажную отработку, а все остальное Антон Игоревич делал самолично в респираторе и резиновых перчатках. К вечеру, когда работа по получению поташа была закончена, в распоряжении Антона Игоревича оказалось чуть меньше килограмма сероватого порошка, упакованного в литровую стеклянную баночку из-под томатной пасты с плотно закрывающейся крышкой. Этого количества поташа должно было хватить на изготовление около 6 килограммов полужидкого калиевого мыла. В другой стеклянной банке была приготовлена отдушка для будущего мыла, 0,5 кило измельченных сосновых иголок, залитых выпрошенной у Марины Витальевны половиной бутылки подсолнечного масла. Эта смесь тоже была плотно закрыта крышкой и поставлена настаиваться в темном, теплом, но не горячем месте, после чего все дальнейшие операции по варке подобной партии были отложены на следующий день. А Марина Витальевна обрадовалась, что очень скоро она получит мыло местного производства. Тем временем Сергей Петрович, Валера и Алохи Анна вместе с остальными полуафриканками еще до обеда сделали над керамическим цехом черный потолок, полюбовались на священно действующего Антона Игоревича и на половину поднявшуюся уже большую обжигательную печь, после чего направились к себе в цех. Работа там никогда не кончалась. Вечером Фера обрадовала, в кавычках, Сергея Петровича. «Завтра погода портится», — сказала она. «Я чуец». И точно, где-то после полуночи слабый юго-западный ветерок сменился сильным северо-западным, ближе к восточному, ветром, несущим ледяное дыхание Арктики. Температура резко упала, а небо затянуло плотной пеленой облаков, через которые не проглядывали ни звезды, ни луна, и заморосил мелкий дождик. 3 сентября первого года миссии, воскресенье, пристань дома на холме. Утром, когда рассвело, холодный ветер немножечко утих, дождь прекратился, но небо оставалось сплошь затянутым серыми облаками, через которые не проглядывало солнце. Лист на деревьях пока еще оставался таким же зеленым, но было ясно, что наступает неминуемая осень. Правда, примерно к полудню в сплошном облачном одеяле начали появляться разрывы, через которые призывно заголубели кусочки неба, но это все равно было уже не лето, и температура даже днем не поднялась выше 15 градусов. Короткое лето ледникового периода подошло к концу, и ни о каком купании в речке даже днем теперь не могло быть и речи. Требовалось как можно скорее вводить в строй баню. Тем временем процесс переодевания полуафриканок в демисезонную одежду шел своим чередом. Вчера вечером куртки получили последние из девочек-подростков, а для того, чтобы до конца одеть взрослых женщин, швейной бригаде Ляли требовалось еще 3 дня. «Совсем немного не успели», — сказал за завтраком Ляли Сергей Петрович. «Но вы уж теперь, милые, навалитесь на работу, и чем скорее вы ее закончите, тем будет лучше. Простуды нам тут не нужны». К примеру, женщины и девочки бывшего клана Лани сегодня вышли на работу в своих традиционных штанах и парках, отложив юбочки и топики до следующего лета, а их темнокожим подругам, еще не получившим свои куртки, для того, чтобы согреться, оставалось только стараться как можно больше двигаться. Сразу после завтрака Сергей Петрович и Антон Игоревич отправились на кирпичный завод проверить, как перенесли осеннюю непогоду временные тростниковые навесы, под которыми сушился и хранился сырцовый кирпич, а также уложенный вчера девочками утеплитель черного потолка керамического цеха. Убедившись, что все в порядке, Сергей Петрович, тут же не откладывая дела в долгий ящик, приготовился лезть крыть на нем крышу, а Антон Игоревич сперва перевез ему из цеха весь запас кровельного пиломатериала, а потом вернулся в береговой лагерь, где приступил к осуществлению руководства мыловаренным процессом. Для организации водяной бани был выделен один из малых котлов на 25 литров, а главным мыловаром была назначена Лиза. Когда вода в котле согрелась до такой температуры, что ее уже не терпела рука, Антон Игоревич, отлив оттуда 1 литр, 200 мл по весу в 3-литровую стеклянную банку, водрузил поверх котла с горячей водой специально сконструированный для этого тазик с приготовленными к растапливанию 3,5 килограммами свиного смальца. После этого они с Лизой, работая в перчатках, защитных очках и респираторах, начали разводить в горячей воде отмеренные 900 грамм сухого поташа. Антон Игоревич понемногу, тонкой струйкой, высыпал поташ в банку, а Лиза размешивала эту смесь большой ложкой. Тем временем вода в котле закипела, и смалец в тазике начал таять, растекаясь по его дну прозрачными потеками. Чтобы ускорить процесс, Лиза начала помешивать смесь деревянной лопаточкой и делала это до тех пор, пока в тазу не осталось ни одного не растаявшего комка, после чего она продолжила мешать, а Антон Игоревич начал тонкой струйкой вливать в растопленный жир горячий раствор поташа. Когда была проделана и эта операция, Антон Игоревич ушел к себе, а Лизе оставалось только держать эту смесь на водяной бане отсюда и до обеда, постоянно перемешивая своей деревянной лопаточкой для того, чтобы не допустить образования корочки. Когда Антон Игоревич вернулся к себе на кирпичный завод, работа там уже кипела вовсю. Сергей Петрович со своими помощниками, постоянно поглядывая на небо, орудовал на крыше, а девки из бригады Лизы, несмотря на довольно прохладную погоду, бегали взмыленные, как лошади. Сегодня они должны были поднять стены до самого верха, после чего завтра, когда из обжига выйдет последний необходимый для этой работы кварцевый кирпич, им останется только перекрыть свод, и усё, печь можно будет ставить на просушку. Воистину комсомольская стройка. Другая часть бригады лихорадочно штамповала кирпичи, ведь уже было ясно, что уходят последние более или менее погожие дни. К обеду работа на крыше керамического цеха была полностью закончена, а над стенами печи предстояло работать еще 2 часа. Когда Антон Игоревич пришел в береговой лагерь, то обнаружил у Лизы в тазике над водяной баней густую коричневую кремообразную массу, запах который подсказывал, что это и есть не что иное, как самое настоящее мыло. Осталось только снять готовый продукт с водяной бани, влить в него в качестве пережира 300 граммов ароматизированного соснового хвоя и масла и, как следует все перемешав, оставить остывать до следующего утра в прохладном укромном месте. Для разливки мыла по емкостям Марины Витальевной уже были приготовлены вымытые литровые ПЭТ-бутылки из-под подсолнечного масла. И вообще, за все время пребывания в каменном веке она не выбросила ни одной пустой пластиковой бутылки, стеклянной или металлической банки. Это в 21 веке они были мусором. А тут вдруг сразу стали полезными изделиями, которые еще не раз могут пригодиться в хозяйстве. После обеда, освободившийся от крыши керамического цеха Сергей Петрович снова обратил свой взгляд на баню. Стены в ней изнутри нужно было обшить тонкой сосновой планкой, уложить сливной трап и вывести в канаву канализацию, настелить полы, а также изготовить скамейки со столом в предбанник и полок в парной. Вот этим-то делом в ближайшие 3 дня он и собирался заниматься. 4 сентября первого года миссии. Понедельник. Пристань дома на холме. Прямо с утра клан прогрессоров дегустировал изготовленное Антоном Игоревичем и Лизой мыло, больше похожее на густые липкие желто-зеленые сопли. Мыло получилось вполне себе ничего. Несмотря на свой не очень презентабельный вид, оно пахло сосновой хвоей и давало стойкую и крепкую белоснежную пену. При этом у младших детишек 7-5 лет от роду появилась еще одна забава. Ляля научила их пускать через тростинку большие радужные мыльные пузыри. Как говорится, кому что, кому работа, а кому развивающие игры. Погода, кстати, за ночь снова поменялась. И еще больше похолодало. Ветер был уже скорее северный, чем северо-западный. А облачность из сплошной с разрывами превратилась скорее в переменную. Что называется, сухо да холодно. При этом Фера сказала Сергею Петровичу, что скорее всего через 2-3 дня этот первый натиск холодов отступит. И 1-2 руки дней будет держаться относительно теплая и сухая погода. После чего на деревьях начнет желтеть лист и наступит уже самая настоящая осень с дождями и ночными заморозками. Сергей Петрович при этом подумал, что по их родному григорианскому календарю сегодня только 24 августа, так что в принципе все правильно. Немного времени у них еще есть. Прямо с утра Антон Игоревич привез на стройку бани 600 новеньких кварцевых кирпичей и сообщил, что бригада кирпичеукладчиц и бетономешалка будут после обеда, а завтра он привезет еще 600 штук. После этого сообщения работы на бане приобрели новый импульс. На очереди встали выравнивание грунта под ванную для горячей воды и пол в парилке, прокладка канализации с трапом и выкапывание чуть поодаль сливной ямы. Этими делами под руководством Сергея Петровича и занялись полуафриканки во главе с Солохи Анной. После обеда, когда явились девочки из бригады Лизы, чтобы класть кирпич, фронт работ для них был уже готов. Сергей Петрович лично объяснил им, что и как надо выкладывать, и работа началась. Сам же Сергей Петрович занялся непосредственно канализацией, выводящей сточные воды в сливную яму. К вечеру, когда Марина Витальевна застучала на ужин, яма для слива воды была выкопана, пластиковые канализационные трубы уложены в канаву и засыпаны, а сливной трап забетонирован на своем месте. Девочки из бригады Лизы тем временем, потратив почти весь привезенный кирпич, выложили утопленный на 2/3 в парилку очаг, который потом внутри парилки будет обложен булыжниками, а также дымоходные каналы, согревающие ванну с водой. Собственно, до самой ванны руки у них должны были дойти уже завтра, когда Антон Игоревич привезет еще кирпича. Вечером после ужина Ляля вручила пошитые ею куртки последним, самым старшим полуафриканкам, в том числе и Алохе Анне, и сказала Сергею Петровичу, что теперь ее бригада переключается на пошив мокасин, на что уйдет еще 4 дня. 5 сентября первого года миссии, вторник. Пристань дома на холме. С утра Антон Игоревич привез Сергею Петровичу обещанные вчера 600 штук кирпича и сказал, что сегодня он будет запускать в работу печь по обжигу известняка. Благо, что она уже совсем просохла, а посему нельзя ли загрузить ему кузов по самое «не хочу» горблем и прочими ненужными обрезками. Пока полуафриканки занимались разгрузочно-погрузочными работами, Сергей Петрович быстро объяснил и показал девочкам из бригады Лизы, как именно им надо класть ванну. После чего, оставив на хозяйстве Валеру, загрузил в кузов помимо горбыля несколько досок и брусьев. И, взяв Мосинку, необходимый инструмент и банку с клеем, отправился вместе с Антоном Игоревичем на холм, чтобы поставить загрузочную эстакаду и посмотреть, какие там вообще произошли изменения. К Кроме всего прочего, Сергею Петровичу еще нужно было наметить место, где он будет ставить кипелку, и ванну для замешивания известнякового раствора, которые будут необходимы через 5 дней, то есть к тому моменту, когда из печи выйдет первая негашенная известь. Ну, о езде по просеке с торчащими пеньками мы уже рассказывали. Удовольствие это еще то. Но все же 350 метров есть 350 метров. И довольно быстро УАЗ докатился до цели. А там изменения были просто эпохальные. Будущий подвал был уже выдолблен на 2/3. А рядом, практически вдоль всего будущего большого дома, грядой громоздились кучи колотого известняка примерно 6 метров по подошве и 2 метров в высоту. По грубым прикидкам Сергея Петровича, было там ее около 150 кубометров насыпью, то есть на 60 циклов обжига печью и почти год ее непрерывной работы. На стройку большого дома не уйдет и 1/10 части уже наломанного известнякового щебня, а ведь это совсем еще не конец. Да, не додумали они с этим подвалом, хоть он, в общем-то, нужен, и работы по нему останавливать никак нельзя. А полуафриканки из бригады Андрея Викторовича все возили и возили своими тачками, отколотый перфораторами камень. «Не вообще», — подумал Сергей Петрович, — «где тут ставить кипелку, когда все подходы к печи сплошь завалены сырьем?» Антон Игоревич, напротив, был настроен весьма оптимистично. Мол, был бы известняк, а уж куда его пристроить, всегда найдется. Весной, кстати, понадобится флюс, в домну в немалых количествах. А вот он у нас уже есть, лежит себе и есть не просит. Кроме того, не последняя это будет стройка. Далеко не последняя, чует его Антона Игоревича сердце. Обойдя всю территорию по кругу, Сергей Петрович решил, что пристроить кипелку с ванной теперь можно только сбоку от печи. И то только в том случае, если на сторону, смотрящую на берег, перестанут таскать битый камень. И брать известняк на обжиг надо в первую очередь именно с этого края, чтобы начинать понемногу расчищать подходы, а то они замучаются таскать вокруг куч уже готовый раствор. Объяснив все это Антону Игоревичу и подошедшему Андрею Викторовичу, Сергей Петрович направился сооружать загрузочную эстакаду. Дел там было расплюнуть, горловина возвышалась над уровнем грунта всего на 1.5 метра. К тому же треугольник из опорных столбов для эстакады был выложен так, как он и просил. Им вдвоем с Антоном Игоревичем тут на час работы, не больше. Закончив с этим делом, Сергей Петрович на одно плечо повесил Мосинку, на другое сумку с дрелью и электроножовкой и, пожелав Антону Игоревичу успешного запуска печи, направился к себе на стройку. Там тоже еще было много дел, ведь для того, чтобы использовать уже построенную баню, кроме всего прочего, нужен и банальный инвентарь, тазики для мытья и ковшики для кипятка. И все это еще предстояло сделать. Опять же, без единого металлического гвоздя или обруча. Недаром поверх каркасного бруса он забросил в сушилку несколько досок сантиметровой толщины. Если они дошли до кондиции, то можно будет приступать к работе. Его предки такие ковши и тазики делали, а он мастер не хуже их. И к тому же куда лучше оснащенной. Доски, как оказалось, до требуемой кондиции еще не дошли. Требовался еще 1-2. Но, впрочем, сушка шла вполне успешно. Промазанные мастикой торцы не трескались, и примерно половину влаги за 5.5 прошедших суток древесина уже потеряла. Теперь можно было распорядиться бросать в топку чуть больше дров, чтобы поднять температуру градусов до 80. А пока стоило заняться непосредственно баней, закончить обшивку парилки досками, вымостить пол кварцевым кирпичом, сделать полок и решетки под ноги и провести, в конце концов, воду. С водой была связана еще одна проблема. Нынешний колодец с насосом находился на другом конце промзоны, метрах 40 от бани, и был предназначен для питания водой ямы для заманчивания кирпичей и замешивания глиняного раствора. Кроме того, когда все они переберутся жить из шалашей вигвамов в береговом лагере в свое новое общежитие, то переехать должна будет также и столовая, а ей тоже нужна вода. При этом надо учитывать, что погода будет становиться все холоднее и холоднее, так что параллельно с доделкой общежития надо браться и за капитальную столовую, со стенами, нормальной крышей и отоплением. Скоро готовить на открытом воздухе и есть просто под навесом будет как-то не камильфо. А следовательно, им с Валерой опять надо засучить рукава и, отбросив все прочие дела, браться за этот фронт работ. А пока баня, баня, баня. Примерно полтора часа спустя, заслышав шум мотора подъезжающего УАЗа, Сергей Петрович вышел на улицу, чтобы поговорить с Антоном Игоревичем насчет нового колодца и скважин под столбы столовой. «Скважины под столбы сейчас», — сказал Антон Игоревич, которому тоже не улыбалось вкушать пищу на ледяном ветру. «А новый колодец чуть позже. Это совсем не минутное дело». На этом и договорились. Антон Игоревич уехал за буровым станком, а Сергей Петрович пошел поднимать по тревоге Валеру. На носу был еще один аврал, а каркасы домов — это уже по его части. Пока они с полуафриканками готовят пиломатериалы под столбы, девочки из бригады Лизы закончат мастить пол кварцевым кирпичом и после обеда присоединятся к новой работе. 6 сентября первого года миссии. Среда. Пристань дома на холме. С утра гонка на перегонки со временем продолжалась все в том же авральном режиме, причем на всех объектах сразу. Первым делом с самого утра Антон Игоревич торжественно принимал в эксплуатацию печь по обжигу известняка. Ну как торжественно? Красная ленточка для перерезания отсутствовала, известняк и топливо под колосник были загружены еще с вечера. Чуть в стороне от печи неярким пламенем горел небольшой костер, вокруг которого грелись несколько озябшие девочки, строительницы печи. В него же был брошен достаточно длинный обломок смолистого ствола молодой сосны, который уже занялся жирным коптящим пламенем. Под одобрительные кивки Сергея Петровича и Антона Игоревича бригадирша-строительниц, девочка по имени Сети, вытащила из костра этот импровизированный факел и спустилась с ним в ровик к топке печи. Настал момент истины. Если топливо и известняк были сложены в печи правильно, то все должно пройти хорошо. А если нет, то вот это действительно будет настоящая неприятность, поскольку разгружать уже загруженную печь — это такой ужасный геморрой, которому нет равных. Но все окончилось хорошо. Как только Сети поднесла факел к растопке, то огонь жадно лизнул сложенные шалашиком сухие смолистые веточки, после чего как будто в печь плеснули бензина, с гудением охватил сложенные дрова, а над горловиной печи поднялся столб густого белого дыма, который по совместительству и преимущественно был паром. Сыроват оказался известняк, сыроват. Но все равно, как выражался небезызвестный Остап Ибрагимович, «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Расцеловав на радостях и юную бригадиршу, и ее подчиненных, не делая различий между девочками клана Лани и взрослыми полуафриканками, Сергей Петрович и Антон Игоревич дали последние инструкции по поводу того, как поддерживать огонь в печи. Шалаш-вигвам для тех, кто будет ее топить в ночное время, был уже готов. Оставалось только решить график дежурства для одного вооруженного мужчины, который должен будет охранять топильщиц от всякого рода ночных хищников и прочих лихих прохожих. Но тут возникла еще одна проблема. Хоть мужики все были женаты и довольны своей семейной жизнью, то о большинстве девок этого сказать было нельзя. Даже подростки из племени Лани то и дело прикидывали, как бы, если можно так выразиться, заполучить себе немного сладенького, а уж о полуафриканках можно и вовсе промолчать. Шутка ли? Больше 2 месяцев без секса. А с их темпераментом можно ждать всего чего угодно, вплоть до группового изнасилования. Единственный вариант, до какого додумался Сергей Петрович, так это организовать ночные посменные семейные дежурства. Например, сегодня огонь в печи по обжигу известняка будет поддерживать он сам, оставив Лялю и Илин с его годовалой дочкой на хозяйстве и взяв помощницы Алохи Анну и Феру. А завтра тем же самым займется Андрей Викторович со своим семейством. Впрочем, отставить. Если обжиг будет идти так, как рассчитано, то уже завтра вечером можно будет последний раз забросить в печь дрова и идти отдыхать. С расчетом, что как только все прогорит, печь начнет остывать, и уже послезавтра утром можно будет приступать к выгрузке готового продукта. А пока девочки должны приступить к кладке кипелки. Никому не нужна негашенная известь, если ее нельзя загасить и превратить в так нужное на стройке известковое тесто. Вернувшись к себе на стройку, Сергей Петрович еще раз проверил, как идут работы. Валера уже почти собрал каркас столовой, и это было хорошо, а девочки Лизы частью работали в общежитии, осваивая на кане поступивший жженый кирпич, а частью продолжали отделку бани, которой до готовности оставалось совсем немного. Сергей Петрович первым делом заглянул в общежитие, но там все шло по схеме, отработанной еще в сушилке. Потом он заглянул в баню и еще раз посмотрел, как из кварцевого кирпича сложена ванна и как им же вымощен пол. Убедившись, что работа была проделана хорошая, он распорядился, чтобы Лиза с девочками продолжила обшивать планками стены, а сам полез в сушилку за заготовками шаек, ковшей и прочего банного инвентаря. Им он и занимался до самого вечера с перерывом на обед, пиля и строгая сухие планки, подгоняя их по месту и за неимением железных обручей, скрепляя заранее высушенными кольцами из лозы. К вечеру две шайки и три ковша у него были уже готовы, и теперь их надо было замочить в воде, чтобы хорошо просушенная древесина разбухла и насмерть расклинила конструкцию этих предметов банного обихода, и это без применения клея или там гвоздей. Уж очень Сергею Петровичу хотелось устроить уже в эту субботу самый настоящий банный день, да и остальные члены их команды были только за. Купаться в речке было давно уже нельзя, и как от женщин, так и от мужчин начало уже откровенно припахивать. Сдача бани в непосредственную эксплуатацию должна была стать очередным этапным моментом в их налаживающейся жизни, в которой теперь имелось место не только сытости и безопасности, но и определенному комфорту. И вообще, пока идет стройка, баня должна быть готова к работе, так сказать, в перманентном режиме. Пусть это означает дополнительный расход мыла и дров, но чистоту тела необходимо поддерживать, потому что это здоровье, которого не купишь. Кроме того, торжество субботнего банного дня должно скреплять семейное единство тем милым домашним эротизмом, которого так не хватает в тесных полутемных шалашах-вигвамах. Не зря же наши предки говорили, что в субботу, а после бани и грех не грех. Всем рабочим аборигенам, даже самым юным, тоже отнюдь не вредно будет приобщиться к достижениям культуры с мылом, мочалкой, парком и веничком. Банным инструктором для девочек-подростков и незамужних еще женщин вызвалась быть Марина Витальевна. Она и беременных сгоряча не перепарит, и даст, что называется, всем просраться, изгоняя из тела хворь и лень из души. Эту ночь Сергей Петрович, как и планировал, провел вместе с Алохи Анной и Ферой в вигваме-шалаше, рядом с печью по обжигу известняка. Поддерживать огонь – дело нехитрое, но ответственное, а так как своих жен Сергей Петрович заранее предупредил об этом мероприятии, то каждая из них притащила с собой якобы по помощнице, а на самом деле это смотрины новых кандидатур в шаманские жены. Женят бедного мужика прямо на ходу, не желая пускать этого дела на самотек, и тому никак от этого не увернуться. Алохи Анна привела ту самую Вауле, которую Сергей Петрович звал просто Валей, и которая ему понравилась во время того, когда они укладывали на просушку в сушилку брусья, доски и прочий пиломатериал. И девка тоже при виде Сергея Петровича просто писала кипятком. Какой представительный мужчина, заботливый муж и добрый отец для своих приемных детей, к тому же великий шаман и один из вождей клана. Очевидно, Алохи Анна решила, что добавить в семью еще одну свою товарку-соплеменницу будет совсем неплохо. И вот теперь эта Вауле Валя сидит у костерка, щурясь в огонь, и со счастливой улыбкой, блаженно шевеля длинными смуглыми озябшими пальцами ног, ибо вместе с меховыми курткой и штанами на ногах у нее надеты легкие саба, которые сейчас совсем не по погоде. Алохи Анна специально посадила эту в ауле Валю между Сергеем Петровичем и собой с намеком, что он может ее обнять, поцеловать. А со стороны знакомой жены не последует никаких возражений. С другой стороны от Сергея Петровича сидит бывшая бунтовщица Мани, которую на это мероприятие притащила Фера. Скромненькая вся такая 19-летняя девочка, которой хочется досрочного снятия табу, новой семьи, детей и прочих человеческих радостей, а уж выйти замуж за великого шамана, для нее так это и вообще вершина счастья. Мани вообще очень удачливый человек. Свою первую дочь она родила в 13 лет. В этом возрасте от такого обычно умирают. А она не только выжила сама, но сумела сохранить жизнь своей немного недоношенной дочери. Правда, тут, как рассказывала Фера, пригодилось и ее лекарское искусство, и жаркая любовь мужа Мани, который сдувал пушинки со своей хрупкой малолетней жены и слабенькой дочери, готовый, если надо, достать для них хоть луну с неба. Второй раз Мани родила 3 года назад, и тоже дочку, здоровую, крикливую и краснощекую. И все в их семье было хорошо аккурат до того момента, пока на стоянку клана Лани не напало впавшее в людоедство полуафриканское племя тюленя. Мани была из тех, кто не смог убежать от налетчиков. Потом к месту событий явился клан огня и устроил всем суд, строгий и справедливый. А остальное вы уже знаете. Пусть сейчас и сама Мани, и обе ее дочери были обеспечены всем необходимым от вождей клана, но в любом случае семья, в которой имеется персональный добытчик, это совсем другое дело. И если сперва она не поняла своего счастья и попробовала бунтовать, то теперь, ночуя в тепле и под крышей, каждый день 3 раза досыта питаясь, она поняла, что новая жизнь куда как лучше прежней, и лучше бы ей тогда было не бунтовать, а послушаться ту чужеземную девушку, потому что тогда все было бы гораздо проще. Теперь, когда ей представился шанс войти в семью шамана, она уже ни за что не повторит подобных глупостей. Уж сколько она упрашивала и умоляла эту Феру дать ей свои рекомендации. И тогда она будет самой послушной, самой тихой, самой любвеобильной и самой заботливой женой в мире. Интереснее всего положение было у Сергея Петровича. То, что девки хороши, спору нет. К тому же, что в ауле Валя, что Мани имели неплохие фигуры, которые не смогло испортить многократное материнство, и обладали довольно приятными лицами, несмотря на некоторые национальные особенности. Но черт возьми, у него уже есть 4 жены, так что и 5-я, и 6-я выглядят в этой конструкции как-то излишне. Это сейчас эти девки тихие, но кто знает, что начнется после брачной церемонии, когда все 6 жен вдруг начнут схватку за статус главной жены шамана Петровича. Мало не покажется никому, в первую очередь самому шаману Петровичу. Вот так в раздумьях Петрович и провел эту ночь. Ни о каком сексе не могло быть и речи, его сморил сон, а проснувшись, он обнаружил, что обнимает Мани, а со спины к нему прижимается в ауле Валя, а его законные жены сидят у очага, охраняя их сон. Правда, при этом они не забывали топить печь по обжигу известняка, так что Сергей Петрович простил им это прегрешение, пообещав, что при первой же возможности примет в семью их кандидатуры. 7 сентября 1-го года миссии. Четверг. Пристань дома на холме. Погода с утра выдалась сухая, прозрачная и тихая. При бледно-голубом небе и высоких перистых облаках. Лист на деревьях как-то в одну ночь пожелтел, покраснел, побурел, и первые пробные листочки уже закружились, вращаясь в воздухе. При этом даже в полдень температура воздуха не поднялась выше 16 градусов, и было ясно, что с летом теперь по-настоящему все. Пришла короткая осенняя пора. Отчей очарование, которое вскоре выльется в нечто мокрое, холодное и до предела мерзкое, после чего придет ужасная для неподготовленных людей лютая зима ледникового периода. По-семейному расспрашивая Феру и Елин, Сергей Петрович узнавал о местном климате все больше и больше. Зима тут, в долине Гароны, была не сколько суровая, с арктическими морозами, сколько многоснежная, с сугробами, в которых, наверное, увяз бы и мамонт. Поэтому на зиму все живое, и люди в том числе, предпочитали откочевывать на север, на границу леса и тундры степи, поближе к путям миграции бизонов, северных оленей, мамонтов и сбивающихся в огромные табуны диких лошадей. Одни лишь лоси с их огромными копытами-снегоступами становятся на зиму королями этих лесов. И именно поэтому, а не только из-за отсутствия подходящих пещер, в долине Гароны и не отмечены постоянные людские поселения каменного века. А шалаши, вигвамы и типи, в которых местные живут летом или осенью, вещь настолько эфемерная, что полностью исчезает всего за несколько лет. Кстати, на сегодня Марина Витальевна запланировала еще одну операцию. Еще несколько дней назад на юг потянулись первые косяки перелетной птицы – уток, гусей, лебедей, объявивших эвакуацию в связи с приближающейся зимой. И поэтому было необходимо срочно, и никак иначе, подрезать крылья Вероникиным гусятам. Да какие они там гусята? Здоровенные и злые, как собаки, серые гусаки и гусыни, вовсю гонявшие по территории лагеря хулиганистых зареных почти двухмесячных щенков, которые с того момента, как встали на лапы, умудрялись без мыла пролазить в любую дырку, чем составляли гусятам, то есть уже почти взрослым гусям, серьезную конкуренцию в плане выпрашивания вкусных кусочков на кухне и самозабвенного копания в помойке. А резать крылья серым разбойникам надо. Пусть они не имеют достаточно полетной тренировки и откормлены несколько больше, чем это положено настоящим диким гусям, и в силу того держатся в воздухе примерно как запущенный могучей рукой Гуга топор типа колун. То есть сперва немного вверх, а потом, когда иссякнут скорость и силы, короткое и тяжелое планирование до самой встречи с землей. Но даже это не помешает Вероникиным гусятам попытаться улететь на юг, хотя, скорее всего, ни до каких мест зимовки в Африке они не долетят и разобьются еще при попытке перелететь через Пиренеи. Поэтому, несмотря на слезы Вероники и отчаянное шипение подвергшихся экзекуции серых разбойников, все они были скручены. Антон Игоревич показал, как заворачивать птице крылья, чтобы та стала совершенно беспомощной. А маховые перья на их крыльях обстрижены, что называется, под ноль. После этой операции еще полдня гуси дулись на Марину Витальевну и высказывали в ее сторону шипящие матерные конструкции на своем гусином языке. Но уже к обеду, учуяв вкусненькое, потерпевшие от произвола сменили гнев на милость и снова стали подлизываться к хозяйке котла на предмет чем-нибудь таким угоститься. На стройке тем временем дела продвигались своим чередом. Именно в этот день была до конца закончена обшивка планкой внутренних стен бани, а в общежитии полностью выложен кан, поверх которого теперь надо было класть деревянную обрешетку и ставить каркасные перегородки с трехъярусными лежанками. Но это будет уже в понедельник, потому что на пятницу и субботу в клане огня была назначена картофельная страда и одновременно праздник урожая. А в хозяйстве Антона Игоревича в то же время нужно было выгружать из обжигательной печи готовую негашенную известь и складывать ее в кучу, укутывая пленкой. Да-с, именно так. Кипелка еще не до конца готова, как и ванна для замешивания готового известнякового теста с песком. Да и тратить раствор пока некуда. Кирпич на фундамент в достаточном количестве появится только несколько дней спустя. Да и подвал под будущим домом, как ни стараются Андрей Викторович и Сергей, еще пока не до конца выдолблен. Так что полежит известь, благо она-то есть не просит. А еще лучше, пусть она полежит прямо в печи, хорошенько при этом остынет, а забрать ее оттуда можно будет тогда, когда до этого дойдут руки. 8 сентября первого года миссии. Пятница. Пристань дома на холме. Всю ночь, ну или почти всю, Сергей Петрович ломал голову над тем, каким обрядом ознаменовать праздник урожая. Дело это для местных абсолютно новое. Раньше они лопали только то, что нашли и поймали. Короче, отобрали у природы. А производящая экономика в производстве продуктов питания, то есть сельское хозяйство, было за пределами их понимания. Поэтому обряд праздника урожая должен быть ярким, красочным и запоминающимся, и символизировать собой победу труда над капиталом. Ой, то есть костной и мертвой природой, от которой человек не должен ждать никаких милостей, а должен брать их у нее сам. Обычно на том этапе, когда человечество переходило от собирательства к земледелию, главную роль в таких праздниках играли две вещи. Во-первых, эротическое начало, подчеркивающее роль секса в плодородии в широком смысле этого слова. А еще говорят, что древние не понимали, откуда берутся дети. Все они прекрасно понимали. И, во-вторых, человеческие жертвоприношения, обычно детские, которые позже были заменены принесением в жертву невинных животных вроде ягнят или козлят, которые должны были показать, что все имеет свою цену, и лучше откупиться от злого рока маленьким и оттого бесполезным ребенком, который все равно помрет зимой от холода и голода, чем терпеть беды всем кланам или племеням. На это Сергей Петрович мог бы ответить, что попадись ему лично в руки такой злой рок, то он намотал бы его бороду себе на кулак и со всей пролетарской ярости учителя труда бил бы его лбом об верстак или об опорный столб, пока не устанет рука. А когда она устанет, то позвал сюда Андрея Викторовича и Антона Игоревича для того, чтобы они продолжили с негодяем свою экзекуцию. Нет, тут без шансов. Никаких жертв. Ни животных, ни тем более человеческих. На этом празднике плодородия не будет. Пусть разные там духи и не надеются. Шаман Петрович прислан сюда отбирать у них невинные жертвы, а не приносить их по новой. Можно было бы, конечно, зарезать самого наглого из Вероникиных гусаков и окропить празднующих его кровью, но, во-первых, это принесет ребенку горе, а во-вторых, закрепит такое положение вещей, что когда-нибудь, лет через 50-100, вместо правильной агрономии, севооборота и внесения органических удобрений, какой-нибудь умник-шаман, его же потомок, предложит принести духу Матери Земли побольше жертв, в том числе и человеческих. И вот тогда она, в смысле Мать Земля, смилостивится и одарит племя невиданным урожаем. Нет, с самого начала все должно быть сделано правильно, без всяких жертв. Очевидно, что все же сексуального подтекста праздника не избежать. В смысле, объявить о приеме в семье еще по две готовых для этого женщины, по одной лани и одной полуафриканке. Его семья таковых присмотрела, и другие, как было известно Сергею Петровичу, тоже. Даже Марина Витальевна уговаривала Антона Игоревича встрепенуться и взять в дом еще хотя бы одну жену. И по хозяйству будет легче, и девочки из положений ничейных и неприкаянных, попадая в семьи, сразу расцветают и распускаются, как почуявшие тепло бутоны. Но с этим есть одна проблема. Шалаши-вигвамы далеко не резиновые, и добавить в семьи еще по два человека просто не получится. А с учетом наличия детей и тем более. Расширить семейный состав Сергей Петрович планировал во время сдачи в эксплуатацию семейного общежития. А до этого еще как минимум неделя. Или, быть может, сейчас, под праздник урожая, объявить о всеобщей амнистии, то есть по решению для всех исправившихся наказанных, все равно режим их содержания смягчен до того, что его считай, что и нет. А брачную церемонию пообещать провести через неделю, одновременно со сдачей в эксплуатацию семейного общежития. Так Сергей Петрович и сделал, когда сразу после завтрака собрал клан и прочел короткую проповедь о том, что сегодня у них праздник урожая. То, что было посажено 2,5 месяца назад, теперь требуется собрать и заложить в закрома, чтобы холодной и голодной зимой клану было что есть. Такую политику местные понимали и всемерно одобряли, а потому разразились бурными приветственными криками. Но Сергей Петрович еще не закончил. Немного подождав, пока утихнет шум, он напомнил собравшимся, что в их среде есть женщины, которые были наказаны и поражены в правах членов клана. Одни за неправильный в прошлом образ жизни и людоедство, а другие за неповиновение и неблагодарность в сторону своих благодетелей. Так вот, поскольку и те, и другие ударным трудом и добрым отношением к своим товарищам доказали то, что они все осознали, исправили свое отношение к жизни и искупили содеянное, то им возвращаются полные права членов клана, а с их женских потаенок шаман Петрович снимает свое табу. И не далее, как через неделю, в семьи будут приняты последние женщины бывшего клана Лани, которые не носят сейчас ребенка, и еще 5 полуафриканок из тех, что будут признаны для этого достаточно взрослыми. Кроме того, уже завтра, когда заработает баня, все они будут посвящены в действительные члены клана огня при помощи горячей воды, пара и большого количества мыльной пены. А сейчас он, шаман Петрович, просит прощенных женщин по одной подходить прямо к нему, чтобы он мог произвести над ними соответствующий обряд по снятию табу. Общество, по преимуществу женское и в значительной своей части полуафриканское, в ответ на это заявление разразилось радостными криками восторга и бросилось качать шамана Петровича. Со стороны казалось, что все эти женщины прямо сейчас, не отходя от кассы, выйдут за него замуж, не стесняясь ни стоящих в стороне законных жен, ни посторонних мужчин. Но все обошлось. Правда, при этом у Алохи Анны был такой довольный вид, как будто она лично организовала это мероприятие и уговорила Сергея Петровича всех простить и раздать замуж. Но не думаю, что хоть кто-нибудь обратил на это внимание. Слишком много вокруг было радостных эмоций. Первыми к шаману Петровичу за полным прощением начали подходить женщины бывшего клана Лани. Было их всего 5 человек. И то 3 из них находились в состоянии беременности на разных сроках, от 5 до 7,5 месяцев. А 2 были свежесговоренными невестами самого Сергея Петровича и Андрея Викторовича. Сергей Петрович при этом приближал к себе женщину, откидывал назад капюшон ее парки и проводил рукой по волосам, будто снимая все плохое, запечатывал на челе отеческий поцелуй, символизирующий прощение. Потом на ее место становилась следующая красавица, и все повторялось сначала. Беременным женщинам шаман Петрович еще проводил рукой по животу, благословляя плод чрева, и будущие мамы потом уверяли, что младенчики в этот момент были в полном восторге. Ну, чего только не покажется беременной женщине. Пока Сергей Петрович занимался женщинами бывшего клана Лани, среди полуафриканок началось некое нездоровое шевеление. Немного пошушукавшись с Лиской и Лялей, полуафриканки начали вдруг раздеваться догола, снимая не только парки, мокасины и штаны, которые им уже успели пошить, но и топики, а также кожаные мини-трусики, оставаясь полностью обнаженными, как и в тот час, когда Сергей Петрович накладывал на них свое табу. Да. Им при этом холодно, но они потерпят, лишь бы прощение их грехов оказалось всамоделишным. Так об этом шаману Петровичу и заявила довольная Алохи Анна, которой тот обратился с вопросом. «А чё это вдруг тут, милая, происходит такой массовый стриптиз?» Блестящие черные глаза, короткие, 2-4 сантиметра, чуть вьющиеся вороные волосы, блестящая кожа цвета кофе со сливками — и торчащие вперед возбужденные соски на оттопыренных персях. Даже если и у кого вторичные половые признаки чуть обвисли, то это совсем не портит фигуру женщины, ибо ни у одной из присутствующих здесь полуафриканок нет висящих до пупа ушей спаниеля. При этом догола разделись не только женщины и девушки, признанные Мариной Витальевной уже взрослыми, но и совсем юные девочки-подростки, за исключением жен Антона-младшего. Ну, прямо голый конкурс красоты мисс-полуафриканка, да и только. И все это перед глазами других членов клана, которые, впрочем, смотрят на происходящее весьма понимающими глазами и, в общем, одобряют это действо. Если полуафриканки таким образом хотят быть уверены в том, что их простили по-настоящему, то значит, так тому и быть. Впрочем, за исключением такой малости, как полное обнажение, процесс прощения полуафриканок протекал точно так же, как и для женщин бывшего клана Лани, естественно. что проводить ладонью по вздувшейся голой блестящей коже беременных животов было несколько чрезмерно возбуждающе, и целовать в лоб совершенно обнаженных женщин тоже. Правда, Сергей Петрович надеялся, что никто не заметит этого возбуждения, но эти надежды были совершенно напрасны. Ляля, Лиза и, самое главное, Марина Витальевна женским глазом очень четко срисовали, как общий эротизм ситуации и ее дальнейшие перспективы, а также то возбуждение, которое при этом охватило Сергея Петровича. «Ну вот, Лиз, тебе и еще один обычай», — сказала Ляля, «чтобы девушки и молодые женщины выходили на эстраду полностью обнаженными. Боюсь, что где-то через год нам с тобой, как главным женам вождей, придется возглавить это торжественное мероприятие в костюмах Евы». «Да что ты, Ляль!» — схватилась за щеки Лиза. «Выходить копать картошку голый в такой холод? Какой ужас!» «Лизка, ты что, глупая?» — спросила, как отрезала Ляля. «В этом году мы задержались с посадкой, а на следующий год ее можно будет делать уже в первой половине мая. Тогда и урожай будем собирать в первой половине августа. Самое то время, чтобы покрутить голой попкой под еще вполне ярким солнцем». «Ну, если так...» — с облегчением вздохнула Лиза. «Тогда я согласная. Фигуры у меня вполне ничего, так что посоревнуемся. Надо будет сказать Петровичу, чтобы на каждой уборочной проводились свои отдельные конкурсы. Мисс Картошка, мисс Пшеница, мисс Лен». «Мы с тобой, Лизка», — ответила Ляля, — «уже давно никакие не мисс, а самые настоящие месяц. Это так, к сведению. А в целом, разумеется, все верно. Дух соревновательности — это наше все. При этом оцениваться должны как внешние данные конкурсанток, так и качество и количество их работы при уборке урожая, чтобы не победила какая-нибудь смазливая лентяйка. А мы с тобой, девки, не только симпатичные, но и работящие. Так что, думаю, справимся». «Кстати, о Лизе с Лялей. Эти две этих девушки, не особо дружившие между собой в интернате, здесь, в новом мире, нашли друг друга для прочной дружбы и взаимной поддержки. После праздничных мероприятий последовал развод на работы. На самом деле вожди решили не бросать на картошку сразу все людские ресурсы. Нерационально, да и можно упустить еще что-нибудь действительно важное. Продолжились работы на кирпичном заводе у Антона Игоревича, которому хотелось ухватить на формовке последние сухие дни. Долбежка подвала под большим домом у Андрея Викторовича, что никак нельзя отложить, поскольку дом — это вопрос неотложный. Внутренняя отделка общежития Валерой и полуафриканками из бригады Сергея Петровича. И шитье мокасин для полуафриканок Лялиной бригады швей. Сегодня они должны с этим закончить, а завтра тоже выйти на картошку. Так что на пятницу получалось, что в уборке картошки практически полностью будет задействована бригада Лизы в 17 девочек-кирпичеукладчиц и 3 полуафриканки из бригады Сергея Петровича. Еще в уборной эстраде решили на подхвате использовать рыбацкую артель Антона-младшего, которой было поручено идти по рядам вслед за копальщицами и собирать картошку в ведра, которые потом требовалось отнести к месту погрузки и высыпать в мешки. Картошку в мешках потом надо будет на УАЗе перевести к месту предварительного буртования, там, наверху, у будущего большого дома, и выгрузить на землю, после чего рассыпать по месту будущего бурта. Хотя черт его знает. По нормативам на ручную уборку следовало, что один рабочий при ручной копке за 8-часовую смену должен собрать 4,5 центнера, то, имея в наличии на уборке 20 человек, вполне можно уложиться в течение одного рабочего дня. Правда, устанут все просто адски, и расчет сделан на взрослых мужчин, а в Лизиной бригаде девочки от 12 до 15 лет включительно. Поэтому урезаем осетра вдвое, решил Сергей Петрович, и считаем, что одна уборщица выкопает и соберет за смену не более 2,5 центнеров. При том, что мешковать картофель будет бригада Антона-младшего, а полуафриканки будут работать на подхвате, таскать мешки и грузить их в УАЗ. Тогда получается, что управиться можно будет за 2 дня, при этом особо никого не загоняя насмерть. Немного подумав, Сергей Петрович решил, что работа эта не только тяжелая, но и грязная. А следовательно, поскольку баня в общих чертах уже готова, ее топка просохла, вода и свет подключены, полки и инвентарь изготовлены и даже замочены, то уже сегодня можно и даже нужно производить черновой запуск бани, чтобы там было тепло, была горячая вода, и все те, кто сейчас как хрюшки извозюкаются при копке картошки, смогли бы почистить одежду и вымыться горячей водой в теплых комфортных условиях. В конце концов, это баня и суббота для человека, а не наоборот. Поэтому, если надо, то от жестких правил можно и отойти. Так что перед тем, как идти с Лизой на поле, Сергей Петрович отдал остающимся соответствующее распоряжение и убедился, что его правильно поняли. Для того, чтобы быть уверенным, что, вернувшись с картошки, он найдет жарко натопленную баню с ванной, полной крутого кипятка. Копка картошки тоже была не таким уж простым делом, как это может показаться со стороны. И, как правильно предвидел Сергей Петрович, она оказалась очень тяжелым и грязным делом. И все, кто был занят в этом деле, включая Сергея Петровича, устали как собаки и покрывались коркой глинистой грязи по мере того, как неподалеку от въезда на поляну на холме все увеличивалось и увеличивалась куча свежевыкопанной картошки, выгружали которую по прибытию груженного транспорта работницы Андрея Викторовича, которые ради этого отвлекались от вывоза надробленного известняка. Обед работягам привезли прямо в поле, и быстро его прожевав, они снова накинулись на работу. Все же сытная еда немного восполняет силы, и после нее возможны дополнительные усилия. Кстати, Марина Витальевна, которая привезла обед, дала Антону-младшему еще одно задание. Ему требовалось выделить пару девочек из своей команды для того, чтобы они собирали сорванные и отброшенные в сторону ботвы созревшие плоды картошки, похожие на черновато-коричневые миниатюрные помидорчики. И ни в коем случае их не ели, потому что это есть сильнейший яд. Из этих плодов потом сама Марина Витальевна добудет семена для дальнейшего размножения картофеля. Не исключено, что в самое ближайшее время клан сильно умножится в числе, превратившись в племя, ибо события последнего времени развиваются подобно катящемуся с горы огромному кому снега, на который по пути налипают все новые и новые пласты. Но все со временем подходит к концу. В данном случае к концу подошел рабочий день, за который картошка была убрана почти наполовину. При этом бурт накрыли пленкой, закидали лапником и присыпали песком от света. Дальше была баня, без которой Марина Витальевна отказывалась кормить работников и работниц ужином. Но Сергей Петрович, как галантный джентльмен, пропустил вперед Лизу с девочками и лишь слушал через дверь все их визги и восторженные ахи. Купание в горячей воде для них было настоящим волшебством и достойной компенсацией действительно очень тяжелого труда. Как только девки закончили плескаться и разрумянившиеся ускакали на ужин, пошел мыться уже сам Сергей Петрович. Но для него сегодня этот процесс носил только сугубо утилитарный характер. Быть бы только чистым, а вот завтра в семейном кругу он постарается оторваться уже вовсю. Ляля, Фера, Илин, Алохи, Анна, дети Илин, Мани и Феры, а также две новенькие кандидатки в жены – вполне достойная компания для маленького семейного торжества в бане. Ах, да! Последним штрихом дня была ночевка Андрея Викторовича с семьей и псом Шамилем не у себя дома, а в сторожке, при печи для обжига известняка. И это потому, что до собранной картошки кабаны – тоже весьма и весьма охочи.